Глава третья. Камал. Вся семья собирается у Зейна, среднего брата. Он отмечает важное событие, и я не мог не поддержать его. Мы с Айдаром самые последние. Сходу попадаем под прицел маленькой хулиганки Марьям. «Айдал, стой!» — кричит девчонка, увидев его. «Папа, спаси меня!» — стонет сын, пытаясь спрятаться за меня от сестринских крепких объятий, но ничего не выходит. От этого огнегривого бесенка еще никто не уходил. «Пойдем, я покажу тебе кое-что», — заговорщицки шепчет Марьям и манит пальцем, чтобы вытащить Айдара. А он бескорыстно ведется, не замечая подвоха. Зейн, посмеиваясь, подходит ко мне. Пожимаем руки, притягиваю его к себе, заключая в объятия, и хлопаю по плечу. «Будь счастлив, брат. Желаю совершенно искренне». Никто, кроме семьи, не знает, какую аферу он провернул, чтобы спасти свой брак, чтобы забрать любимую женщину. «Спасибо, я уже...» — хмыкает он. «Камал, рада видеть. Его жена подходит к нам. Проходите, не стойте на пороге». «Это взаимно. Ее тоже обнимаю, невесомо касаясь губами щеки и вручаю огромный букет белых роз. Поздравляю». «Спасибо». Смущённо улыбается и прячет лицо в нежных цветах. Она отходит, чтобы поставить цветы в воду, а я окидываю ее взглядом и одобряюще улыбаюсь. Преобразилась очень сильно. Мне больше не стыдно за фамилию Тагаевых. Пойдем в кабинет. Пока прекрасная половина накрывает на стол, пропустим по стаканчику коньяка. Предлагает Зейн и по-братски закидывает руку мне на плечо. Остальные уже там? Имею в виду младшего брата и отца. Да. Еще Алинур должен подъехать. Наш двоюродный брат, с некоторых пор оставшийся без семьи. Отец не пожалел ни родного брата, ни племянника. Не осуждаю. Как бы я поступил на его месте, не могу даже представить. Он знает про Агату. Уточняю на всякий случай, чтобы не сболтнуть лишнего в случае чего. Нет. Хмыкает Зейн. Просто семейный ужин. Значит, я прав, и Алинуру никто не доверяет. Может, и правильно. Одна паршивая овца все стадо портит. Хорошо. Входим в просторный кабинет Зейна. Здороваюсь с родственниками. Бахтияр, наш младший, протягивает мне бокал с коньяком. С благодарностью принимаю и отпиваю пару глотков. Хороший, мне нравится. Разговор плавно течет на разные темы, а я никак не могу расслабиться. Всегда в семье отпускает, а сейчас, наоборот, что-то мне не по себе. Точнее, я просто загружен одним вопросом, и темы семьи меня тупо не цепляют. «Камал, что-то случилось?» Отец проходит по мне испытующим взглядом. «Почему ты спрашиваешь?» Прячу нервозность в бокале с коньяком. «Вижу, что тебя что-то беспокоит». Отец откидывается на спинку кресла и неспешно пьет минералку. «Расскажешь нам?» Рассматриваю коньяк в бокале и молчу. В принципе, скрывать я не собирался. Услышать мнение близких тоже будет полезно. Мне предложили жениться. Залпом осушаю коньяк и ставлю пустой бокал на стол. «Ничего себе!» — бормочет Зейн. «Кто?» — спрашивает отец, и я точно знаю, что ответ ему не понравится. Но лучше горькая правда. «Зорин Роман Львович. Надеюсь, ты его сразу послал». Тихо рычит отец и прожигает во мне дыру взглядом. В детстве было страшно, но сейчас появился устойчивый иммунитет. Нет, я обещал подумать до вечера. И думать нечего, психует он. Не может мой сын породниться с этой сволочью. Отец, ваши разногласия в далеком прошлом. Сейчас этот человек непозволительно богат и очень болен. Не поверю, что тебя можно купить. Усмехается наблюдательный Зейн и отпивает коньяк из своего бокала. Что он предложил? Спасти его дочь от пираний, что накинутся на нее сразу после его смерти. Говорю правду и почти не лукавлю. Бабки мне тоже предложили, но все же не главным аргументом, а скорее уж как бонус. Он думает, ты меньше из зол? Баха изображает фейспалм, и я даже с ним согласен в какой-то мере. Вероятно. «Даже разговаривать не о чем», — отрезает отец, высказывая авторитетное мнение. «Только вот я давно большой мальчик, и все решения принимаю сам, руководствуясь своей головой». «Не порть девочке жизнь», — Сухо высказывается Зейн. «В смысле? Непонимающе смотрю на него. Ты же не собираешься любить ее и хранить верность?» «Конечно нет. Такого варианта не рассматриваю в принципе. Никаких ванильных соплей. Я могу дать девочке только то, в чем она отчаянно нуждается. Защита и поддержка, не больше». «Вот тебе и ответ», — пожимает он плечами. «Ты не ее принц на белом коне. Тогда она достанется Муромскому. Напоминаю им. Тебе не похер?» Скалится Бахтияр, а я ловлю себя на мысли, что похер. Это немного не то, что я испытываю. И это уже интересно. Возвращаемся с сыном домой. Его я отправляю в комнату к няне, а сам ухожу в кабинет. Наливая себе коньяк, опускаюсь в кресло и снова достаю папку Зориных. Листаю файлы, внимательно вчитываясь в сухие строчки. Роман Львович расстарался не на шутку. Здесь есть все и даже больше, чем нужно. «Папа?» Сын без стука врывается в кабинет и утыкается в мои объятия. «Простите, не успела». Няня входит следом и виновато отводит глаза. «Ничего. Треплю Айдара по волосам, ласковый как котенок. «Мамы ему не хватает», — вздыхает няня. «Где же ее взять-то?» Она лишь пожимает плечами. «Идите, Вера, я сам уложу сына». Поднимаемся в комнату Айдара. Он выбирает историю и забирается в кровать. Читаю книжку, а сам думаю об Авроре. Интересно, она сможет дать сыну хоть немного женского тепла? Может рискнуть? Я согласен. Приеду завтра к вам на ужин. Пишу сообщение Зорину и почти сразу получаю утвердительный ответ. Петлю себе на шею я закинул на удивление легко. Как теперь не дать ей затянуться?